8 дней до часа Х. День. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. От одежды пришлось избавиться. Всеволод думал посопротивляться, но новая автоматическая турель под потолком только повела рылом, как все сомнения, тут же улетучились. Оставшись голым, Курехин проследовал в следующее помещение, где его взвесили, сняли отпечатки пальцев, произвели экспресс-забор крови, а затем отправили в следующее помещение. Войдя в плотно закрытый тамбур, по совету электронного голоса из динамика в потолке, майор зажмурился и тут же почувствовал на своей коже струи холодной воды. Отчетливо запахло чем-то химическим. Кожа отчаянно зачесалась, а когда он все-таки открыл глаза, то к своему неудовольствию обнаружил покраснение на руках и ногах. «Действие антисептика скоро пройдет», — заверил невидимый наблюдатель. «Пройдите в камеру обсушки, а затем в раздевалку, где вас ждет дежурный робот-надсмотрщик и комплект одежды. Добро пожаловать в Сан-Антонио, ваш новый дом в ближайшем обозримом будущем». После этих слов Всеволод уже не сомневался. За ним наблюдают и наблюдают пристально. Последовав совету незнакомца, прикрывая причинное место руками, Курехин засеменил в следующее помещение, где его обдали струи, опять же, холодного воздуха. Будто бы воды было недостаточно. Дождавшись, пока пленители смилостивятся и новая дверь скользнет в бок, стуча зубами и синея, как старая курица на задворках морозилки, майор выскочил в заключительную часть унизительного лабиринта, где чуть не столкнулся с выпуклой нагрудной броней надсмотрщика, спокойно поджидавшего своего подопечного в раздевалке. При виде арестанта робот оживился и, залязгав сервоприводами, грузно шагнул вперед. «Одевайтесь, заключенный!» — манипулятор указал в сторону скамьи, на которой была сложена оранжевая роба, грубые ботинки с квадратными носами и сверток с неизвестным содержимым. «Сейчас мы проследуем в камеру!» Тяжело вздохнув, Всеволод принялся одеваться, отметив, впрочем, что одежда была впору, а к ботинкам даже прилагались черные носки. Шнурков вот только не было, как, впрочем, и пуговиц на оранжевой куртке. Все держалось на липучках. Последний штрих. Робот вновь шагнул, и острая боль от мелькнувшего щупа вновь пронзила Курехина. «Следящий чип», — тут же пояснил электронный охранник. По нему мы всегда будем знать, где вы находитесь, каков тонус вашего организма, не голодаете ли вы и не нуждаетесь ли вы в медицинской помощи. При попытке самовольно извлечь модуль слежения, сам модуль этого не допустит. Взрыв, инициированный в ходе нештатного хирургического вмешательства, скорее всего, лишит вас руки. 7 дней до часа Х. День. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. «Хоть и вилами все по воде написано, но ехать им больше некуда!» Лютый в последний раз окинул дорогу придирчивым взглядом и направился к коптящему воздух броневику. «С чего ты взял?» — устремился за ним сомневающийся Блохин. «Да с того!» — отмахнулся боец. «Дороги хоть и чистенькие, но кое-где лужи и размывы имеются!» «Провинция, чё уж там, за всем не уследишь. Покрышки машины направленные. Это по следу протектора, понятно. Их по-другому вставить возбраняется. Остается только включить мозги и по рисунку протектора на земле понять, откуда она прибыла. По мне так с юга. Далее из поселка идут всего две дороги. Судя по карте, одна в сторону торфяных разработок, вторая в казино. Торф, может, и денежное предприятие, но бабки оттуда возить нечего. Нету там наличности, исключая зарплатные дни. Казино же, вот оно, кстати!» Расстелив потрепанную бумажную карту прямо на траве, Лютиков ткнул в нужную точку пальцем. «Там и налик, и суммы достойные. Туда инкассы и едут». «Тогда на повестке дня два вопроса», — сдался Блоха. «Первый. Кто сможет нам гарантировать, что, забрав выручку, машина не уйдет по другому маршруту? На этом поселке свет клином не сошелся. По твоей же карте от этого населенного пункта расходятся еще две ниточки. Одна выводит на шоссе, вторая и вовсе стелится вдоль всего восточного корпуса Сан-Антонио». «Развилка она и в Папуа-Новая Гвинея развилкой останется», — вдруг поддержал сумасшедший план подельника Капустин. «Надо просто заслать гонца, он и даст отмашку. Броневичок у нас живой, многолошадный, вмиг простофиль догоним. Даже если они в другом направлении двинут. «Ну, предположим, мы достанем легкий транспорт», — поморщился блоха. «Допустим, все пойдет по плану и вскроем консервную банку». «Без жертв». «Я помню, помню. Предположим, в течение следующей недели мы уже будем чалиться на нарах этого прекрасного закрытого заведения пенсионного типа. Но скажи мне, Винни, как на духу, каким образом мы выберемся за стены этой неприступной крепости? Ты же сам упоминал, это частная лавочка, нашпигованная всем, чем только можно, лишь бы предотвратить побег». «Предоставь остальное мне», — Капустин усмехнулся, развернулся и направился прямиком в поселок, откуда не спеша, поскрипывая пружинами, наконец, отъезжал порожний грузовик. «Мне бы только мотоцикл или мопед». За неделю до известных событий. Реальность. Москва. Лубянка. «Ну и жару ты задал со своими компьютерными играми!» Бывший подчиненный Капустина, Прохоров, жизнерадостный крепыш, с выступающей передней челюстью и глазами на выкат, для простого обывателя представлялся неким архетипом бандитов 90-х, чей образ старался поддерживать на людях. Однако Прохоров, а для друзей Иван, был совсем не так прост, как хотел казаться для постороннего взгляда. Умелый управленец, талантливый программист, человек с тысячей идей и возможностями их воплощения, попав под начало тогда еще майора Капустина, быстро пошел в гору и, обогнав босса в некоторых технических аспектах, был переведен в смежный отдел информационного подавления, где смог развернуться на широкую ногу. Именно к нему, зажатый со всех сторон секретностью, сроками и еще бог знает чем, Винни и обратился в первую очередь, когда почувствовал, к чему идет все дело. «Ну и как успехи?» — усмехнулся полковник, поглядывая на впечатляющие звезды на плечах товарища. «Сложно было», — развел руками Иван. «Я 4 дня бился над кодом. Вроде бы и ничего сложного, простой набор шифрования, не страшнее BlackBerry. Но если там код достаточно примитивен, хоть и витиеват, то тут он кажется незаконченным». «Среду, где предстоит действовать, представляешь?» «Могу предположить», — Прохоров многозначительно поднял палец вверх, указывая в натяжной потолок собственного крохотного кабинета, заваленного компьютерным барахлом едва ли не до подоконника. «Только предположить, что сам код генерирует рандомную локацию, исходя из каких-то базовых значений. Основа уже есть, ядро. Оно у каждого потока одинаково, а вот результат с визуализацией самого образа неизменно разный». «Ну а локализовать сервера можно?» «Найти, где стоит железо и ретранслятор? Да бога ради. Тебе когда надо?» «Слушай, Вань...» — Капустин вздохнул печально, почти с надрывом, обведя взглядом кабинет бывшего подчиненного и поманил его пальцем. «Ты сколько меня знаешь?» «7 лет, наверное», — нахмурился Прохоров. «И каким ты меня видишь?» «Ну, даже не знаю», — Иван замялся. «Нормальным». «А точнее?» «Ну, не обижайся только. Но хитрый ты, что лисья жопа». «Ха-ха-ха, верно», — усмехнулся Винни. «Еще?» «Прямолинейный часто, но себе на уме», — попав в струю, продолжил Прохоров. «К себе не подпустишь, если что, но и своих не бросишь. Боевое прошлое и стоптанные солдатские сапоги сказываются». «Еще?» «Ну, все вроде. С тобой бы я в разведку пошел». «А что касаемо умственных расстройств?» «Ха-ха, ну а кто сейчас без них?» Мужчины рассмеялись, и Иван полез в ящик стола. Через секунду, скинув ненужные платы, он последовательно разместил штоф с коньяком, 2 рюмки и початую плитку шоколада, свинтил пробку с бутылки и разлил алкоголь. «Вздрогнем?» «Ну а почему бы нет?» Коньяк был уничтожен в лучших традициях боевого братства. Заполирован шоколадкой Аленка, и Капустин продолжил. «А теперь слушай, Ваня, слушай и не перебивай. Появятся вопросы — записывай. Но не уверен, что смогу дать тебе на них все ответы. Я и сам человек подневольный, но в этом деле, в которое тебя посвящать буду, имею шкурный интерес. Принципы, честь, воинское достоинство. Как бы напыщенно и фальшиво это не могло прозвучать». полтора часа у Капустина ушло на рассказ, и за все это время Прохоров не проронил ни слова. «Ну, что думаешь?» — осторожно поинтересовался полковник. «Думаю...» — Иван закусил губу, комкая в пальцах бумажную салфетку. «Что бред это? Если бы подобные технологии существовали, то любой здравомыслящий человек их в наживу бы превратил». «Например?» «Пример тебе привести. Ну, да бога ради. Хоть бы вот индустрии развлечений. Сняли с себя слепок, бац, и ты уже Д'Артаньян. Бегаешь по Парижу, лупишь по башке гвардейцев кардинала и грязно волочишься за крошкой Бонасье, напрочь игнорируя мужа-бакалейщика. Это же горы денег! Будут деньги, будет и власть. Бабло, как говорится, всегда исправно побеждает зло». «Но в том лишь случае, если ты бизнесмен». «Ну почему сразу, делец? Было бы желание, а выгоды найдутся. Путь, который ты мне тут нарисовал, попахивает глобальным безумием. Слишком он сложен для старта». «Сложен для тебя, для меня, но не для тех, кто всем этим заправляет», — кивнул Капустин. «Ладно», — наконец сдался Иван. «Сколько бы ереси в твоих словах не было, но это многое объясняет. Понятно, почему поток настолько разветвлен. Становится ясно, почему столь малое количество информации передается в 3, а то и в 4 повтора. Да и совершенно понятно, почему сами цифры зачастую дублируются со стороннего оборудования». «Иди ты». «А ты не знал? Система защищена почище Форта Нокс. Со стороны ее не завалить. Обрушишь одну стенку, на ее место тут же подключится другая. Одна только надежда со всем этим совладать». «И какая?» «Атака изнутри». «Ну а люди?» «Тут сложнее. Либо в расход, либо брать один из командных пунктов и ретранслировать все в обратном порядке, давая команду на разблокировку. Третьего не дано». «Я собираюсь отправиться туда», — наконец вымолвил полковник. «Ты рехнулся?» — Ивана даже перекосило. «Ты представляешь себе весь риск предприятия?» «Да». «А по мне так ты вовсе не в курсе. Тут несколько ключевых факторов. Скан с твоей башки снимается в том лишь случае, когда некоторые участки головного мозга заблокированы. То, что человек их не использует, вовсе не значит, что они бесполезны. Серое вещество в черепушке вообще тайна за 7 печатями даже в нашем 21 веке. Блокировка осуществляется медикаментозно, а по-другому тебе в пузо отраву, а она уж по крови шагает. Где гарантия, что, получив порцию яда, ты не отбросишь берцы?» «Ну, а варианты?» «Подождать. Пощупать яйцеголовых за мягкое подбрюшье. У всех есть свои слабые стороны. Одни боятся огласки, другие боли, третьи опасаются не только за себя. Выловим, надавим. Я тебе клянусь, логово этой мрази я высчитаю за пару дней». «Не могу я ждать», — развел руками Капустин. «Время и так на исходе». «Ну, хорошо. Справился твой организм с химией. Жив остался», — продолжил развивать тему Иван. «Но дальше. Как я понял из своего рассказа, слепок полностью жизнеспособен в виртуальной среде и крепко связан с носителем. Худо слепку, не сладко и тому, с кого он снят. Смерть электронной версии приравнивается к похоронам оригинала». «Это оправданный риск». «А как ты собираешься оттуда выбираться?» «Захватим лабораторию, выдернем искусственно. Ты же говорил, что за пару дней найдешь». «Да найду я ее», — отмахнулся Прохоров. «Энергию они должны жрать не по рангу. В каком районе напруга просядет, там и наши голуби». «Ну а что насчет атаки изнутри?» «Ну, скажем так, это не совсем атака, скорее прокол, информационный коридор, некая последовательность кодов, или, как аналог в реальном мире, одноразовая отмычка. Поскольку внешний барьер непреодолим, то изнутри проколоть его будет достаточно просто. Пробиваешь запрос, мои спецы подключаются в режиме онлайн и высылают тебе ништяк. Действовать так можно, пока не посинеешь или пока система безопасности не опомнится». «А сколько у меня будет попыток?» 2-3 в лучшем случае». «Угу. А что за подарки?» «Танк могу выслать», — довольно кивнул Иван. «Сляпать его несложно. Модель заготовки для текстовых полигонов Минобороны у меня на хардах. Поделится, не переломится. Главное, чтобы потом это наружу не всплыло. Чувствую, полетят головы. Ой, беда будет после огласки». «Но как это будет выглядеть?» «Тебе визуализация нужна? Ну, хочешь брелок на шею?» «Потеряется». часы на браслете. Отнять могут. Мля, ну, можно капсулу под кожу, вроде шпионской, только с кодом вместо стряхнина. Прокусил зубками собственную клешню, получай гранатомет. Еще раз цапнул — вертолет. Ну, вот одна только беда. Если ты, скажем, вертолетом управлять не умел, то и виртуальной локации не сможешь. Тут собственные знания и навыки нужны. Скажем, язык изучить ты в виртуальной среде можешь. Мышечная память тут не нужна. Вот рисовать у тебя не выйдет. Азы одни. «Ладно», — кивнул Винни, — «понял я тебя. Когда будут готовы эти капсулы?» «Ну, а когда тебе надо?» «Ровно тогда, когда будет ясно, где находится дата-центр рубежа. Ну, то есть через полтора дня получишь флешку и программатор. Он что угодно заколхозит. Пойдешь в этот ад идеальным слепком с сюрпризом. Сходи пока в отдел, потряси моих лоботрясов, они тебе все доходчиво объяснят».